Глава 7. Бунт. Доктор Бугров внимательно и чуть ли не завороженно следил за пляской стоматолога Финского на тюремном дворе. Голый, обрюзглый, в голубоватую клетку из-за сетки рабицы наверху, он бы, пожалуй, мог стать центральным образом в спектакле на тюремную тему какого-нибудь режиссера-модерниста. «Вот интересно», — думал доктор, испытывая такое отвращение к казенным мокрым полотенцам, Финский мог бы из дому принести свое. А вдруг он и у себя после душа выбегает этак во двор и пляшет, и подпрыгивает, и руками трясет, пока кто-то из соседей не вызовет полицию? «Смотришь на него, как на тайну мироздания, док», — произнес за спиной Боря наш Этруск. «Уже столько лет смотришь, смотришь, ждешь, что тебе в этих плясках откроется смысл жизни. Но не любит человек вытираться. Между прочим, он вчера презрел свою репутацию доктора Айболита и живому человеку зуб сверлил без наркоза». «Что-что?» Доктор Бугров обернулся к фельдшеру. «Только это секрет, ша. Он мне под горячую руку рассказал от возбуждения. И лицо у него было, как в побелке, и лоб вот в таких крупных каплях пота». Боря показал на кончике указательного пальца. «Его же ругают за излишнюю мягкость, да? Мудаком называют. А вчера доставили этого снайпера, помнишь, застрелил годовалую девочку на руках у матери? Абдалла Абутавил. Ну и память у тебя. Имя красивое. Ага, и этот Абдалла все время хвастается своим подвигом. Говорит, то была достойная мишень, в смысле девчушка крохотная, поди-попади. Ну, и вот сел он в кресло, пасть разъявил, корень ему надо пролечить. Финский говорит, а у меня дверь открыта, чтобы сквознячок. У него кабинет, между прочим, гораздо удобнее расположен, чем твой. Мы тут за углом... К нам ветерок не дотягивает. Этруск, ты можешь рассказывать, не мотая кишки на кулак? Нет, ты слушай. Финский говорит, у меня дверь открыта для сквознячка. Ну и вообще представь, при его брезгливости занюхивать известные ароматы от клиентов. Это доктор Бугров понимал прекрасно. Вот он и услыхал, как тот Али-Баба хвастал охраннику, мол, его за подвиг... Боготворят в его народе, а семья получает бабки от благодарного Хамаса. Ну, короче. А короче, сел он в кресло, расслабился, доблестный снайпер. И я, говорит мне Финский, а сам бледный, как мертвец, и весь в поту, вот-вот в обморок хлопнется. Я, говорит, набрал в шприц воды вместо лидокаина, вколол, выждал, как положено, минут 5, и пошел сверлить. Тот завопил, как на дыбе. «Ах, ах, — говорит доктор Финский, — у тебя низкий порог боли, давай еще один укол сделаем». И снова набирает водичку. Тот сидит, подбывает глаза на лбу, ему больно, чувак! Боря рассмеялся мягким, довольным смешком. «Снайперу больно, понимаешь, не? И он ревет белугой. Доктор Финский снова бурит. Дикий вопль. Аж подбрасывает того. Вопит так, что охрана бежит к кабинету, сломя голову. А Финский, мститель наш, бурит и дробит челюсть этому красавцу. И время от времени приговаривает. Ну, не берет себя лидокаин, что поделать? И руками разводит. Я уж 3 укола всадил. И бурит, и бурит. Понятно. Доктор Бугров обернулся, посмотрел на фельдшера Борю Трускова с каким-то новым любопытством. Надеюсь, на мне эта волнующая сага завершится? Само собой. Поклянись своим древним этрусским предкам. Да ладно тебе! Боря задумался. Думаешь, Пузан рассердился бы? А ты как полагал? У нас тут пытки запрещены. Мы не истязатели. Боря подобрался, насупился. Перевел взгляд на тюремный двор, где приседал и подпрыгивал добряк финский. Тот подбежал к перекладине турнику, схватился за нее, раза три подтянулся, повисел мокрым мешком, спрыгнул и побежал назад к себе. — Типа, это бесчеловечно, — уточнил Боря. — Да нет, — вздохнул доктор Бугров, — это как раз-таки очень человечно. А скажи мне, славный трусец, ты когда по двору идешь? А мадьяр моет машину генерала. Он на тебя брызжет водой из шланга? — Не, — удивился Боря. — С чего это? — А на меня брызжет. Легонько так, якобы юмор. В жару даже приятно. Но это не юмор. Доктор Бугров перевел взгляд в пустой прогулочный двор и задумчиво повторил. — Это не юмор. «Да брось, он нормальный парень, спортсмен. В чемпионате на первенство Европы участвовал. Просто девушку свою приревновал, ну и пальнул в соперника прямо на соревнованиях». «Пальнул?» Доктор резко развернулся. «Как это? А где оружие взял?» «Да он же, я тебе толкую, спортсмен был, при собственном оружии. Стрелок». «Стрелок?» И едва Боря наш труск выговорил это щелкнувшее затвором летящее слово, все мгновенно сложилось в голове у доктора Бугрова. Вторую ночь в тюрьме шли обыски. Искали в основном телефоны. Главари боевых группировок Хамаса и Фатха приказы на убийство отдавали из своих камер и потому с невероятной изобретательностью пытались заполучить мобильную связь. Их жены, принося на свидание малых детей, прятали в подгузниках крошечные мобильники. Папаша сажал на колени младенца и незаметно извлекал драгоценный для дела борьбы палестинского народа предмет. Нынешний обыск внеплановый. Был вызван позавчерашним скандалом на всю страну. Член Кнессета, лидер арабской партии, пользуясь парламентской неприкосновенностью, пронес на себе в тюрьму ни много ни мало 40 таких крошек-мобилушек. Обвязался ими, как шахид взрывчаткой. Он шел встречаться с главарем Хамаса. Генерал Мизрахи пребывал в ярости. Ему до пенсии оставалось года 3-4, а тут такой скандал, такое ЧП. Ненавистная пресса наглеет, говнюки в Кнессете рвутся на трибуну, каждый норовит дать интервью. Ночной обыск и в обычное это время дело муторное. Длится всю ночь. В нем и надзиратели задействованы, и командир отделения, и сам начальник тюрьмы. Ночной обыск! Это все части марлезонского балета, грянувшие разом. Группа охранников с выставленными щитами гуськом на корточках вползают в отделение. Прикрыв щитом окошко двери, вскакивают, распахивают ее и вламываются в камеру. Заключенных из камер выводят, и начинается рутина. Дверь снимается с петель, разбирается унитаз, и нет такой щели, которая не подверглась бы тщательному осмотру. На одну камеру уходит час-полтора. В четвертом блоке обыск шел полным ходом. Генерал Мизрахи сидел на своем любимом стуле, крепком и широком, с удобной спинкой. Если бы неважно кто — судьба, небеса, министр юстиции или сам дьявол — дал отмашку закончить этот, как называл это сам генерал, «великий трах», то, не сходя со стула, генерал уронил бы голову на грудь и захрапел на все отделение, а может, и на всю тюрьму. И благородное эхо, ютящееся в старых каменных стенах, подхватило бы и разнесло по коридорам эти мирные звуки. «А, док, привет! Можно вопрос, мон-женераль?» «А ты способен хотя бы сейчас говорить по-человечески?» «Конечно. Интересуюсь, сколько еще продлится этот гребаный бардак?» 6 камер осталось. Значит, до утра». «Да что вы ищете-то?» «Как что? Телефон». «А если я найду телефон в течение минуты?» «Серьезно?» Генерал поднял голову и с интересом уставился на Дока. «Каким образом?» «Прищемлю одному из этих яйца дверью». Начальник оторопел, похмыкал. «Ну, знаешь», — сказал и головой покрутил, — «я думал, мы, марокканцы, дикие, но у вас, русских, просто мамы нет». Присев на корточки перед стулом генерала Мизрахи, доктор Бугров без малейшего интереса смотрел, как ребята проверяют снятый унитаз. «А ты чего пришел?» — вдруг спросил генерал, по-прежнему хмуро глядя на рутинные действия охраны. Аристарх помолчал и сказал: «Тот парень, который машину тебе моет». «А что он, плохо моет?» «Да нет, моет как раз хорошо. Он ведь выходит в отпуска, правда?» «Слушай, колючка в дырке. Я 100 раз повторял, с заключенными нужно работать не только кнутом, но и пряником. Вот у Анвара Сулеймани 6 пожизненных. Он хорошо себя вел, сдал сообщников, и я снизил ему срок до 5 пожизненных». Это была знаменитая хохма генерала, и он довольно улыбнулся. Доктор Бугров не улыбнулся в ответ. «Так выходит он из тюрьмы или не выходит?» «Он образцовый заключенный. Комиссия по отпускам одобрила его выходы. Что ты хочешь, говори!» Доктор Бугров поднялся, склонился к самому уху генерала, толстому и кудрявому, и тихо проговорил: «На всякий случай, сверь даты его отпусков». «Зачем?» — встревоженно, в недоумении спросил генерал. Спать ему почему-то сразу расхотелось. «Проклятый док! С чем сверить, говори толком?» «С датами, когда отстреливали судей». Он легко кивнул Реувену, командиру отделения, они приятельствовали и по вторникам играли в теннис, и пошел на выход мимо ряда железных дверей. Перед тем, как выйти, обернулся. Вскочив со стула, генерал Мизрахи уже звонил по телефону. 16 июня в тюрьме Махане Нимрот начинают голодовку палестинские заключенные. По сообщению газеты «Гаарец», переговоры между управлением тюрем и заключенными, большинство из них активисты боевых палестинских группировок, провалились. Как утверждают заключенные, большая часть их требований к управлению тюрем имела гуманитарный характер. Заключенные требуют полноценного лечения, прекращения ночных обысков в камерах, увеличения времени прогулок во дворе и разрешения фотографироваться с близкими во время свиданий. Один из главных пунктов в списке требований Хамаса к руководству тюрьмы – установить в том или ином блоке общественные таксофоны. Как заявил в интервью корреспонденту газеты «Гаарец» Али Мансур Кадура, председатель объединения палестинских заключенных, для удовлетворения этих требований не нужны стратегические решения силовых ведомств, поэтому действия управления тюрем можно расценить как преследование и дискриминацию. По словам Кадура, если ситуация не улучшится, лидеры заключенных рассмотрят вопрос о распространении акций протеста на другие тюрьмы. Ранее на этой неделе стало известно, что заключенные Хамаса угрожают объявить голодовку после перевода десятков из них в тот блок тюрьмы Махане Нимрот, где установлены глушители сигнала мобильных телефонов. Управление тюрем пока никак не комментировала претензии заключенных. Он привык к опасности. За годы его пребывания в мире насилия, постоянных угроз и риска, ему доводилось ощущать острейшие мгновения страха. Был долгий период, в самом начале, когда по нескольку раз в день, прежде чем сесть в свою машину, он зеркалом на длинной палке проверял днище автомобиля. Самый длинный отпуск, целых 3 недели, он получил от генерала Мизрахи после того, как на дверь его квартиры была привешена граната. Она не взорвалась, так бывает, но глухой негромкий стук, сопровождавший ее прыжки вниз по ступеням лестницы, долго его преследовал. Он вскакивал среди ночи и, схватив пистолет, босиком летел к входной двери, затем часами стоял, приникнув к глазку, стерег движение невидимого врага. Однажды, не разрешив заключенному гулять во дворе голым по пояс, он услышал от этого пожилого и на вид простоватого мирного дядьки: «Поостерегись, доктор, мои люди всюду тебя достанут». Со смешком, рассказав это Арону грузину, в ответ услышал вполне серьезное: «Ну все, доктор Бугров, теперь я в твою машину не сяду». Арон жил неподалеку, и доктор, бывало, подбрасывал его до дому, если совпадало время дежурств. «Это же Йосеф Багри! Крутой авторитет! Весь юг в кулаке держит!» «Выпиши наркотики, доктор!» — говорили ему с доброжелательной усмешкой. «Что ж ты несговорчивый такой? Мы ж знаем, где ты живешь!» Поразительным было то, что заключенные, насельцы перевернутого мира, и в самом деле знали все о тюремном персонале: состав семьи, адреса и телефоны, обстоятельства разводов и браков, великая праздность, сопровождавшая великую несвободу, обостряла слух, память, разжигала любопытство, заставляла наблюдать и запасаться сведениями впрок. Авось пригодится, и пригождалось. По-настоящему его прошиб холодный пот, когда на очередном утреннем приеме, отказав заключенному в идиотском требовании какой-то немедленной, высокоточной и дорогостоящей проверки, голова болит, живот болит, пятка болит, нос болит, он услышал: «У тебя ведь 3 дочки, а, доктор? И все 3 такие рыженькие. А старшенькой 13, да?» Побелев от бешенства и страха, он заставил себя не поднять головы и даже не взглянуть в сторону ублюдка. И услышал милейшее: «Да нет, я просто разговор поддержать. У меня внучка тоже рыженькая». Это было впервые, когда, прометавшись 2 ночи без единой минуты забытья, на 3-ю он принял хорошую дозу снотворного. Словом, доктор Бугров повидал за годы своей тюремной практики множество опаснейших типов, пережил 3 нападения, остро чувствовал температуру момента и умел определять, когда она поднялась до точки закипания. Много лет, 3 раза в неделю, он посещал тренажерный зал, где бегал, отжимался, изнуряя себя и накачивая мышцы, не доверяясь ни надзирателям с их сучьей долей и запретом на ношение оружия, ни решеткам, ни наручникам. Лично проверил, как со скованными руками расчетливый и остервенелый бандит может чикнуть тебя по шее осколком разбитой лампы. Ему казалось, что в любую минуту он готов ко всему, и, бывало, оставался в своем кабинете наедине с 2 или даже 3 опасными преступниками из закрытого блока. Знал, что заключенные говорят о нем непугливый, хотя это была абсолютная туфта, заслонка, ложь. Он боялся. Он боялся умереть, не дожив до той минуты, когда почта или интернет, или случайный вестник принесут ему знак, направление, по которому он бросится по следу. Как он боялся не дожить до того мгновения, когда в конце коридора, в дверях отеля, на пороге чужой комнаты, в лесу, на берегу моря. Ни один сценарист за свою творческую жизнь не придумывал большего количества декораций для этой встречи. Он увидит отблеск золотого жара ее волос, ее горячие золотые глаза, мягкие губы. Да разве станет он рассматривать? Он просто всем телом собьет ее с ног и, как в детстве мечталось, всем телом закроет, как закрывают детей при бомбежке. Закроет всем телом, и оба они затихнут, не веря, не веря всем этим годам. Почему же, спрашивал он себя в сотый раз, именно Мадьяр, этот улыбчивый, заводной парень, так старательно намывающий зеркала генеральской машины, вызывает в нем подлючий, неконтролируемый страх? Все решилось на следующий после ночного обыска день, когда во время утреннего приема затрезвонил его мобильный, и голос генерала Мизрахи, как обычно густой и спокойный, весомо произнес одно только слово — «Да». И оба они замолчали. Мгновенно вспотев, будто вышел из душа, доктор Бугров молча ждал продолжения перед пациентом, стараясь сделать вид, что ищет в компьютере нужные данные. Наконец проговорил: «Даты совпали», утвердительно. И генерал повторил: «Да, сейчас приедет следователь. Дернем на допрос». Доктор Бугров выключил мобильник, посмотрел на пациента, пожилого араба, страдавшего от аллергической астмы, и сказал: «Дам тебе другой ингалятор, более сильный. Думаю, с ним тебе полегчает». Первый крик, задушенный и негромкий, услышал не он, а Адам. Тот возился в аптеке у открытого окна, выходящего во двор, не прогулочный дворик, а общий большой. Адам любил возиться в аптеке и торчал там каждую свободную минуту, мечтал когда-нибудь выучиться на фармацевта и завязать с проклятой тюрьмой. Адам первым и услышал крик, а потом и увидел этот танец. Не поверил собственным глазам. Мадьяр, прижав к себе Дуду, молодого надзирателя из третьего блока, приставив к его виску пистолет, медленно, как партнершу в танго, подвигал его вперед. Дуду, похоже, пребывал в полуобмороке и еле переставлял ноги. Он и работал-то второй месяц. Его сюда пристроил дед, старый уважаемый надзиратель Гори, недавно вышедший на пенсию. Кричал, конечно, не Дуду и не Мадьяр. Они существовали в некой тишайшей капсуле, медленно катящейся по двору. Крикнул кто-то из надзирателей, увидев эту пару из окна столярки. И тут же их заметили из окон блока террористов, взорвавшегося диким, восторженным ревом. Взвыла сирена. Мадьяр, спаянный с Дуду, застыл и стал озираться в поисках укрытия. Ближе всего было доковылять заложникам до медсанчасти. Со стороны казематов повалила вооруженная охрана, рассыпалась по периметру двора. Стрелять не могли. В напряженном молчании следили за медленным смертельным танго на танцполе тюремного двора. Чего добивается Мадьяр, который и так купался в милости начальства? Откуда взял оружие, что затребует и на что готов? Никто не представлял. Никому еще не были известны новые обстоятельства его дела. Вот и фельдшер — спросила Шарашина. — Откуда пистолет? И зачем ему? — Он стрелок, Адам, — глухо отозвался Аристарх, напряженно следуя взглядом за мелкими шажками четырех ног намертво слипшейся пары. — Если пистолет заряжен, запросто уложит нескольких. А он заряжен, и будь спокоен, ни одна пуля не пропадет. Но зачем, — поразился тот, — никогда еще никому отсюда... Доктор пожал плечами и пробормотал: «Может, хочет красиво уйти?» Это он судей отстреливал. Все пространство двора, выжаренного солнцем, будто освободили для какой-то чудной корриды. Мадьяр с заложником замедлили ход, и видно было, как заключенный в бешенстве встряхивал юношу, побуждая живее перебирать ногами. По лицу его катился пот. Искаженные напряжением губы шевелились, он как бы напевал про себя песенку, под которую совершал все эти смертельные па, и при этом... Черт побери, все равно казался веселым и заводным. Но озирался с видом человека, пытающегося вычислить, в каком направлении двигаться. Неужели не продумал заранее? Неужели нападение на охранника было спонтанным? Может, Дуду просто застал его с оружием, и ему не оставалось ничего другого? Между тем вопли и восторженный визг заключенных террористов достиг невыносимого для слуха накала. Казалось, сам воздух взорван грандиозным зарядом раскаленной ненависти, и стены зданий, земля, даже небо вибрируют в смертельной агонии последних мгновений человеческих жизней. По периметру двора двигались цепочкой охранники, стараясь зайти Мадьяру за спину. Появился переговорщик, замначальника тюрьмы Шлома Бак. В руке мегафон. Шлома Бак, уравновешенный, миниатюрный, похожий на индийца, идеально подходил для этой роли. У этого малыша был густой, умиротворяющий бас. «Шлома!» — уважительно замечал генерал Мизрахи, — умеет торговаться. В ситуации бунта нет ему равных. «Понимаешь, — говорил, — Шлома чувствует момент. В этом долбанном садике фрукт должен упасть тебе в руку спелым, но не сгнившим». Едва появился Шлома, рев и визг заключенных оборвался, и наступила жадная тишина. Они не могли упустить этот грандиозный спектакль, переговоры. Все понимали, что Мадьяр смертник, но видели, верили, жаждали, чтобы с собой он забрал как можно больше ненавистных тюремщиков. Такое можно было обсуждать в камерах годами. Зажимая локтем горло молодого охранника, по-прежнему держа пистолет у его виска, Мадьяр резко дернулся и попятился к медсанчасти, волоча с собой заложника. Через минуту стоял, прижавшись спиной к стене и озирая из-за плеча Дуду весь плац с рассыпанной по периметру охраной. Из окошка аптеки, где стояли фельдшер с доктором, уже невозможно было из-за решетки выглянуть и увидеть тех двоих. Интересно, на что рассчитывает Мадьяр? Послышался спокойный, мягкий голос Шлома Бака и в ответ отрывистые реплики Мадьяра. «Поднять ворота! Оставить машину с открытой дверцей! Отступить! Оставить коридор, иначе...» Вновь неторопливый голос Шлома, искаженный старым мегафоном. «Давай подумаем, Мадьяр, к чему тебе весь этот бардак? Ты сам понимаешь...» Вооруженные надзиратели ждали приказа, едва заметно подвигаясь в сторону медсанчасти. «Адам, — тихо спросил доктор, — где наша лестница? Помнишь, крышу недавно чинили? В кладовке? А что? Ты что? Принеси». Он не сводил глаз с цепочки охранников, медленно обходящих по периметру двор, но не смеющих приблизиться к гадючьему клубку. По направлению их взглядов видел, что Мадьяр с заложником в двух шагах от окна комнаты, где он сейчас находится, близко, рукой подать, кабы не решетка на окне. Он понимал, едва на крыше появится хотя бы ворона, взгляды всех невольно укажут убийце, с какой стороны опасность. «Не заговаривай мне зубы, сволочь! Я прикончу его и успею прикончить еще 16 твоих мудаков!» В дверях аптеки возник Адам с лестницы на плече. И молча, слаженным быстрым шагом, они направились в конец коридора, где, то ли по разгильдяйству, то ли из соображений пожарной безопасности, никогда не запирался люк, выводящий на крышу. «Пусти я», — твердо сказал Адам. «Я моложе». «Да пошел ты». Доктор Бугров отстранил парня и, на ходу скинув куртку, полез наверх. Через минуту он уже распластался на плоской, битумной, пересеченной проводами и трубами очень горячей крыши и, прячась от непрошенного внимания охраны, медленно пополз к краю, чувствуя, как сзади неслышно подползает к нему Адам. Следующие мгновения пронеслись беззвучно и вспоминались потом такими же бесплотными, словно и сам Аристарх оглох и стал невесомым, а весь мир отключили от звуков и чувств, от голоса переговорщика и сорванных криков Мадияра, от дрожи небесного свода, от горючего пота, заливавшего Аристарху глаза, дождавшись очередного яростного рыка бунтовщика, он пружинисто взмыл на ноги, сгруппировался для прыжка и, в ту же секунду, по дружному выдоху охранников, ощутив, что опасность сверху, Мадьяр вскинул ствол и выстрелил в доктора уже в прыжке. Тот ничего не почувствовал, просто свалился, всем весом придавив и Мадьяра, и Дуду, а за ним уже прыгнул и Адам, вырывая оружие из руки Мадьяра, давая охране те несколько секунд, необходимых для захвата убийцы. Забавно, что первым, кого увидел Аристарх, придя в сознание после наркоза в палате интенсивной терапии, был его подчиненный фельдшер Боря наш Этруск. Тот сидел в своей медицинской куртке и, судя по страшно сосредоточенному лицу, играл в какую-то игру в мобильнике. «Дай попить», — прошептал Аристарх, удивившись, как больно отзывается в груди каждое движение голосовых связок. «О!» — Боря поднял голову. Он ничего не услышал, кроме какого-то шелеста. «Шо, я первый, кто застал Дока в сознанке?» «Пить, твою ма!» «Не, ну шо ты как маленький? Вот я губы тебе смочу, а жидкости ты получаешь достаточно. Ты вон какой красавец шикарный, в проводу весь как в шелку!» И Аристарх смирился. Тело он не чувствовал, устал уже через 3 минуты, снова заснул на 1,5 часа, и, как ни странно, открыв глаза, вновь увидел не кого-нибудь, а Борю. «Тебя наняли?» — спросил. И тот легко ответил: «Давай, оскорбляй младшего по званию. Тут я уже получил отлуп от одной фурии. Тощая, лохматая, ведет себя, как твоя хозяйка». «Толстопуз», — прошептал Аристарх. «Сказала, что это ее дежурство, и чтоб я проваливал». Боря еще говорил что-то, байду какую-то нес. «Док, тебя наградят грамотой за мужество на посту, а орден хрен дадут, вот у нас бы в Кривом Роге». Аристарх снова уплыл. Проснулся, было темно за окнами. В кресле, откинув голову и приоткрыв рот, спала Толстопуз. Опять ее дежурство. Он хотел ей сказать, чтобы шла домой, но тут же решил: не надо. Куда девочке ночью? Пусть здесь спит. А утром проснулся человеком. Обрадовался, что башка ясная, что ничего такого особо страшного у него, видимо, нет. Если и дня не прошло, как оказалось, прошла неделя. Это Левка объявил, злой как черт. Вот он толково объяснил, по-нашенски, чисто доктор. «Мудила», — сказал, — «ты куда попёрся? Чего ты забыл на этой долбанной крыше? Ну все, пипец, тюряги. Будешь теперь в моей лавке сидеть, сиськи курортницам щупать. Левка за те пару месяцев завершил оформление всех бумаг для открытия собственной клиники на Мертвом море. Ездил то в Штаты, то в Европу, то в Россию, лично сопровождал ящики с новейшим медицинским оборудованием, ремонтировал подходящее помещение в курортном поселке Эйнбакек, договаривался с местными отелями о скидках на размещение своих больных. «Да нет, слушай, ну при чем тут?» Левка не перебивал, выслушал всю речугу, кивая и сочувственно поднимая брови, будто Аристарх ему интересное кино пересказывал. Наклонился к самой подушке и тихо, внятно, отделяя слова, как для дебила, проговорил: «Ты должен был сдохнуть. Ранение в пах, поврежденная артерия. Сам знаешь, 100% леталки. Кровь фонтаном била, как в плохом Голливуде. Просто тебе не говорят всего, чтобы ты от страха не откинулся. Ты хоть что-то помнишь?» «Не-а». «Во! Тебе повезло, твой фельдшер оказался толковым парнем. Просто сунул палец в рану и сжал, как бешеный. Вот так, с его пальцем в ране, вы и доехали до больницы. А в приемном покое твоего бойца сменил какой-то умный доктор и тоже давил, давил, с пальцем в ране помчались в операционную. Сделали интерпозицию аутовенной. Вена, кстати, тоже была пересечена. Погоди, ты еще с годик эластичный чулок поносишь. Подарю тебе розовую подвязку к герцогине де Рамбулье». «Что за герцогиня?» «А бес ее знает. И вот что я тебе скажу. Ты выполз из своего гребаного ада, из гиены вонючей. Допустим, тебе там сильно нравилось. Никогда не понимал, почему. Но только вот все, ты выполз». Они помолчали. Левка догадывался, что держала друга. Вернее, сам он себя держал в тюремном аду. За что сослал себя в котлы, смердящие мертвечиной. «Не дает отвыкнуть себе от той вины», — считал Левка. «Покаяние пожизненное себе назначил. Вериги такие. Вериги носит! Зато невинное дурацкое юношеское происшествие, в котором и виноват-то не был, по пьянке. Послушание себе придумал длиною в жизнь, етить твою. Наказание за измену той девицы, лица которой, Левка уверен был, уже и не помнит. Да у нее и лицо, поди, изменилось за столько лет, не узнал бы. Да что же это за епитимия такая? Что за неистовая монашеская жестокость к самому себе, старообрядец чертов, проклятый умершвливец, умершвлятель, убиватель, короче, не плоти своей, а самой жизни своей, тьфу!» У Аристарха сейчас не было сил ни спорить, ни как-то противостоять другу. «Помнишь, как ты меня из поповки отца гора увозил?» — вдруг спросил он, медленно улыбнувшись, когда меня Пашка чуть не прикончил. «Еще бы не помнить! Ты угнал тогда скорую. Это я тебе сказал. Я заплатил им весь наличняк, что заработал на нашу с Эдочкой свадьбу, потому и гуляли так скромно. Только смотри, Эдке не проговорись. Я соврал, что меня ограбили на Лиговке, когда шел вносить деньги за зал». «Левка! Лев Григорьевич!» «То-то же!» — пробурчал старый друг. «А сейчас долг платежом красен». И расслабил галстук на шее. При такой жаре галстук. Но Левка считал, что главврач новой европейского уровня клиники обязан быть при вечном параде. Каждый накладывает на себя свою епитимию. Генерал Мизрахи навестил Аристарха уже дома. Того только выписали и, несмотря на кипиш, устроенный Эдочкой и девчонками, которые настроились выхаживать Стаху по собственному адресу, он, измученный постоянной толпой вокруг своей койки, настоял, чтобы везли его домой. Передвигался пока плохо, подбитым воробушком, подтаскивая ногу, но до уборной доползал, чего ж еще. Жратвы Эдочка привезла на полк солдат, и непременно каждый день являлись то она, то рыжухи. Какие-то взрослые, длинноногие, властные, какие-то новые. Словно он куда-то надолго уезжал, и вот вернулся, а они, гляди-ка, вымахали. Словом, покоя опять не было. Генерал велел лежать, и некоторое время просто молча сидел возле тахты, где, укрытый невесомым желто-красным пледом, валялся страшно исхудалый и обросший доктор из-за густых с проседью кудрей, рассыпанных по подушке, похожий то ли на итальянского режиссера, то ли на американского профессора, то ли на истощенного миссионера в джунглях. «А ты правильно делаешь, что стрижешься под корень», — заметил генерал. — Смотрю на тебя. Не то артист, не то пидор. Потом превозмог себя, свою восточную пышную гордость. Благодарил. Самыми отборными, горячими словами по-родственному, по-мароккански благодарил, повторяя: «Ну, ты меня просто спас! От кошмара спас, перед самой пенсией и перед всей страной». Страна и вправду несколько дней гоняла в новостях кадры с видеокамер и крабово передвижение по двору мадьяра с заложником, и цепочку вооруженной до зубов охраны, и красивый прыжок с крыши медсанчасти полуголого доктора Бугрова уже в полете этом, в алом облаке крови. Рассказал самым подробным образом обо всех деталях, и сразу стало ясно, почему он захотел именно домой явиться, не в больницу. Мадьяр был высокооплачиваемым киллером, так что для дела его нанимали только очень серьезные криминальные авторитеты. Когда он первого судью кокнул, уж сколько лет назад, помнишь, он был среди подозреваемых. Как вынырнул, сменил угол зрения. На соревнованиях, якобы приревновав подругу, стрельнул в соперника, ранил его и перестарался. Тот в больнице скончался. Укрылся он у нас, собака, со своим непреднамеренным. Потом паенькой выпросил для себя работу. Старательный был. Вежливый такой, улыбчивый, ну ты помнишь. Выцыганил отпуски, тут и пошло. Генерал пристукнул кулаком раскрытую ладонь. Нет, но как только тебе стукнуло сравнить даты его выходов на волю с убийствами, вот чем я восхищен. А знаешь, как он в тюрьму пронес оружие? С горечью добавил генерал. Моя вина. Он ведь знал, где живу. Когда вышел в очередной отпуск, ночью вскрыл мой гараж и к днищу машины скотчем прилепил пистолет, аккуратист такой, и уже здесь, когда машину мыл, отколупал его и спрятал в камере. «На что ему?» — удивился доктор. «У него ведь удачно складывалось. Могли и срок скостить». «Да знаешь ведь, как у них, на всякий случай». Думаю, такой профи, как он, просто страдал без ствола, человеком себя не чувствовал. И когда мы его дернули на первый допрос, прощупать, все понял. Не думаю, чтобы всерьез рассчитывал бежать. Куда у нас сбежишь, я тебя умоляю. Скорее, решил хлопнуть дверью напоследок. Человек 10 мог запросто порешить. Но ты, док... Ты ему не позволил. Поправлялся он медленно, словно нехотя. Оказавшись в непривычном просторе свободных дней и ночей, сильно затосковал и хотя старался ни в коем случае не показать своей хандры, Эдочка по каким-то признакам поняла. Вдруг заявилась с книжками. Добрая душа. «Бугров, я тут тебе поэзии натащила, тем более ты так романтически зарос. Наслаждайся». Он плечами пожал. Зарос, да. Брился через силу. Просто терпеть не мог курчавых зарослей пиратской бороды. А сил дотащиться в парикмахерскую не было. Хоть та и находилась на углу, в двух шагах от дома. Поэзия, спасибо. Только современной поэзией он давно не интересовался. В последние годы предпочитал книги нефантазийных жанров. С удовольствием поглощал историческую, научно-популярную литературу, биографии ученых, философов, изобретателей. «Чего нос воротишь? Смотри, вот книжка, прекрасная поэтесса, наша питерская, между прочим». Он взял книжку в руки и, чтобы не обижать Эдочку, раскрыл, типа «интересно-интересно». Выпало стихотворение прямо в глаза. «Как Эвридика страшно умерла, когда Орфей не выдержал обета, уже не в Елисейские поля, а в Тартар черный, где горит земля, она слетает пламенем одета. Как сердце обдало жаром! К чему? Ну, стихи? Нет, ты открываешь наугад книгу, и тебе выпадает такое!» «Странные стихи», — пробормотал, закрывая книжку. «Хорошие, но странные. В чем тут смысл? Пламенем одета?» «Бугров, ты дикий или что? Какой тебе смысл? Это же поэзия, метафора. Не хочешь — заберу. Оставь», — буркнул. Еле дождался, когда Эдочка уйдет. Сердце колотилось в смутном, на скорую руку сляпанном предчувствии, как Эвридика страшно умерла, когда Орфей не выдержал обета. Чушь, какое отношение это имеет к нам с Дылдой? Вновь книжку открыл на безжалостных, рвущих душу словах, как Эвридика страшно умерла. Да нет, чепуха, при чем тут эта поэзия? Она слетает, пламенем одета, в Тартар черный, где горит земля. Захлопнул книгу, вышел на балкон и закурил. Суеверный дурак, что ты придумал? Да ты и не узнаешь, если слетает пламенем одета. Почему же не узнаю? Возразил кому-то настырному внутри, кто все эти годы возражал ему, вопросы ядовитые подбрасывал, насмехался. По себе и узнаю. Я-то и сам сейчас слетал и еле выполз. Он с отвращением загасил сигарету, смял, выбросил в мусорное ведро. И больше уже курева в рот не брал. Вот как-то сразу, — говорил своему врачу, — очень легко бросил.